Глава 13. Профессора Яндры в академии не было. По словам Костиана, он как уехал тогда, полтора месяца назад, так и не вернулся. Замещал его другой преподаватель, профессор Касима. Честно сказать, я был рад, что видеть Яндры мне не придется, учитывая, сколько он мне лгал, а также тот факт, что он работал на императорского советника. Конечно, с Райханом Сиротой мы вроде как заключили перемирие, но до взаимного доверия между нами было очень далеко. «Значит, контролю ты научился?» — рассеянно спросил профессор Касима, просматривая какие-то бумаги. «Как помню, именно поэтому тебя и отправили подальше от столицы». «Научился», — сказал я. Дождался, пока профессор не поднимет на меня глаза, и создал силуэт измеряющего сосуда. Затем вытащил из пустоты крупную льдину. Вода внутри сосуда поднялась только до середины. «Хорошо», — тем же рассеянным тоном сказал профессор. «Я отмечу, что ты допущен до занятий. И не забывай, пока находишься в столице, всегда использовать ослабленную версию магии». «Конечно», — сказал я, подумав, что Каща, оставленный сегодня в дармиториях, сиял из-за поглощенной силы так ярко, что его, дабы не привлекало лишнего внимания, пришлось запереть в шкафу, и что, похоже, делать так придется каждый день. Оставалось надеяться, что Каща не лопнет от избытка моей магии. В клан Алифрит я отправил письмо, где я расписал официальную версию того, что случилось во время ночной охоты, и намекнул, что некоторые незначительные детали расскажу при личной встрече. Хотя передавать сообщение через Изольду было надежнее, чем через официальную императорскую почту, я был готов доверить бумаге отнюдь не все. Первые дни занятий в академии были несколько суматошными, в основном из-за реакции соучеников. Меня действительно все похоронили, пусть только в мыслях, и мое возвращение расценивалось практически как воскрешение из мертвых. Слухи обо мне, начавшие распространяться еще в первую неделю учебы, вновь всколыхнулись и стали расползаться и множиться слишком быстро для моего душевного спокойствия. Услышав пару самых диких, я решил, что лучше останусь о них в неведении. Спать буду крепче. Ни императорский советник, ни дикая магия, никто иной не давали о себе знать. И постепенно та часть меня, которая напряженно ждала от жизни какой-нибудь новой пакости, начала успокаиваться. Может быть, мне все же дадут спокойно учиться? Сейчас, каждый день добровольно, лишаясь 0,9 своей силы, я почти ничем не отличался от остальных студентов. Разве что контроль над магией у меня остался столь же высоким. А еще, когда я решил втихую проверить, оказалось, что даже сейчас я могу менять стихии по желанию, сливая вместе огонь и воду и превращая их в щиты. Как декан и предупреждал, в самом начале учили нас только боевой магии, и давалась она мне с невероятной легкостью. Особенно все, что относилось к нападению и разрушению, и уменьшенная мощь этому не мешала. Я бы даже сказал, что более низкий уровень магии помогал делать мои заклинания более точными. Иголкой проще попасть в мелкую цель, чем тараном. Вернее сказать, таран разобьет не только цель, но и все вокруг. На следующей неделе вы начнете использовать заклинания против реальных монстров, а не манекенов, сказал профессор Касима в конце очередного практического урока, когда последняя деревянная фигура разлетелась в щепы. «Наконец-то», — пробормотал я. И вроде бы пробормотал негромко, но люди, стоявшие рядом, услышали. «Не у всех заклинания нападения получаются так же хорошо, как у тебя», — недовольно проворчала Сельма. Я пожал плечами. «Я просто люблю убивать». Хм, судя по слегка перекосившимся лицам и тому, как другие студенты торопливо от меня отступили, говорить этого не стоило. «Врагов», — поправился я. «Я просто люблю убивать врагов, всяких демонов и монстров». Судя по лицам других студентов, помогло это незначительно. И я вздохнул, подумав, что к диким слухам, ходящим обо мне, добавится еще парочка. Мы с Костяном сидели в столовой дармиторий, ели обед и разговаривали. Вернее, говорил в основном Костян, а я слушал. После моего возвращения прошло уже 2 недели, и большую часть времени я проводил в корпусах Академии, нагоняя пропущенное, как теорию, так и практику. В дармитории я возвращался уже к ночи и едва успевал заскочить в столовую до ее закрытия, чтобы перекусить хоть чем-то. Сегодня был первый день, когда я, наконец, освободился от долгов по учебе, накопившихся за время ночной охоты, и вернулся домой одновременно с Костяном. И вот сейчас он пытался объяснить мне, почему у него никак не получалось уничтожить хотя бы одного из монстров, которых для тренировок студентов держали в специальных загонах Академии. Технически работа с магией у Костяна была безупречна, но каким-то образом к нужному результату это не приводило. «У меня только одно объяснение», — сказал я, когда Костян замолчал. «Магия жизни. Убивать кого бы то ни было, даже монстров, это не твое. Может, ты сумеешь это сделать в случае, когда выбор окажется между твоей жизнью и чужой, но не сейчас, находясь в безопасности». Плечи Костяна поникли. Должно быть, он сам пришел к тем же выводам, но надеялся, что я смогу заметить что-то еще. «И что мне теперь делать? Если я завалю экзамен по практическому использованию боевых заклинаний, меня отправят на границу». С теорией у Костяна все было прекрасно, как и с использованием заклинаний против манекенов. Но как только дело доходило до живых существ, пусть даже они были монстрами, его магия начинала идти в разнос. Как тогда, еще во владение Халифрид, когда нас обучал фальшивый Ирдан, и Костян завалил его задание убить магией обычную крысу. «Что-нибудь придумаем», — сказал я. «Я действительно верил, что решение найдется. В конце концов, у нас было еще 2 месяца». Задумавшись о возможных вариантах решения проблемы, либо же о способах эту проблему обойти, я рассеянно посмотрел в окно на желтые кроны деревьев и на недавно построенный дровяной сарай, который поредевшая листва уже не скрывала. Теперь дармитории, как и сами корпуса Академии, отапливали либо углем, либо дровами. Прежний способ поддержания тепла в домах теперь считался слишком магически емким и потому потенциально способным вызвать появление новых химер. Шум в столовой отвлек меня от размышлений, и я повернул голову, выискивая его источник. У стола с пустыми подносами стоял подросток и прижимал один из них к себе, а 2 незнакомых мне студентов пытались этот поднос отобрать и одновременно двигались так, что стало понятно. Хотят заставить подростка уйти, но при этом не доходя до прямого рукоприкладства. «Опять этот звереныш», — пробормотал Костян. «Объясни». «Ну, он появился уже после того, как ты пропал. Дикий, будто в лесу вырос. Ведет себя отвратительно. Никаких манер, и воняет от него». «То есть он тоже студент?» «Ну, вроде того». Я снова посмотрел на подростка. Тот действительно выглядел диковатым. Все его движения были дерганными и нервными, и глаза его блестели неестественно ярко. Но больше всего мое внимание привлекло его лицо. Вернее, отпечатавшийся на нем след долгого голода. Отчего-то первой ассоциацией, которую вызвал у меня его вид, оказалась фреска 2-го аватара Пресветлой Хеймы. Та девочка, сосунувшимся от недоедания лицом и глазами, глубоко запавшими и обведенными нездоровой синевой. Наверное, еще и потому, что на лице подростка было такое же загнанное выражение, как у нее. «И часто бывает, что другие студенты не пускают его в столовую?» — спросил я у Костяна. «Ну...» Пробормотал он, и я заметил тень неловкости, скользнувшую по его лицу. «Значит, часто». Сделал я вывод и начал подниматься из-за стола. «Рейн?» Костян наблюдал за мной, хмурясь. Я махнул рукой, показывая, что все в порядке, и направился к подростку и теснившим его студентам. К тем 2 успел добавиться 3-й, и поднос у подростка уже отобрали. Подавальщицы, на которых я бросил мимолетный взгляд, тоже следили за происходящим. Следили и молчали. И на лицах их было либо равнодушие, либо раздражение. Заметив меня, подросток сжался, будто в ожидании удара, но упрямо остался на том же месте и не прекратил попыток отобрать поднос и как-то проскользнуть мимо окруживших его взрослых студентов. Впрочем, безрезультатно. «Что тут у вас происходит?» — спросил я, остановившись в паре шагов. «Ничего особенного». Один из студентов, полноватый, белобрысый, такой же незнакомый мне, как и все остальные, вежливо улыбнулся. «Мы тут объясняем непонятливым, что зверям не положено есть там же, где едят люди». «Зверям?» — повторил я. «Зверей я тут не вижу». «Вот же он, звереныш!» — презрительно рассмеялся другой студент с короткими кудрявыми волосами, ткнув пальцем в подростка, и продолжил, обращаясь уже ко мне. «Слепой, что ли? Целись восходи, если не видишь!» Очень смелое пожелание. Я окинул кудрявого оценивающим взглядом. Не соперник мне, конечно, но после двух недель, посвященных только учебе, я был не против хотя бы просто подраться. Или нет? Кто-то что-то упоминал про магические дуэли. Это могло оказаться интереснее, чем обычная драка. Представься, будь так добр. Белобрысый пихнул кудрявого локтем в бок и прошипел. «Это Рейн, тот самый!» И я с некоторым сожалением наблюдал, как после этих слов кудрявый заметно погрустнел, пробормотал извинения, а потом еще тише свое имя. Судя по всему, ходящие обо мне слухи он явно слышал и не горел желанием меня злить. «Так все же, почему, звереныш?» — спросил я, но в этот раз мне никто не ответил. Студенты лишь переминались с ноги на ногу, переглядывались и, судя по их виду, очень хотели куда-нибудь исчезнуть. Но, как я понял, уйти без моего разрешения не решались, боясь, что я восприму это как вызов. «Ну что ж, раз не знаете, то скажу я. Скажу, что вижу такого же студента, как и все мы тут, обладающего такими же правами. А вы? Вы теперь видите то же, что и я?» «Да», — с усилием выдавил кудрявый, а потом этим же неестественным тоном повторили остальные. Похоже, это было лучшим, чего я мог от них добиться. Я забрал у них поднос и протянул подростку. Потом оглядел столовую. Она была набита битком, но тишина сейчас стояла такая, что слышно было бьющуюся о стекло одинокую муху. Хм, ну ладно. Собственно, людей было столько, что единственными незанятыми местами оказались два стула у нашего с Костяном столика. «Можешь сесть к нам с братом», — сказал я подростку, развернулся и услышал, как троица студентов за моей спиной рванула к двери. «Не можешь удержаться, чтобы не влезть не в свое дело, да, Рейн?» — прошипел Костян, едва я вернулся на свое место. «Ну какого ишь ты?» Я пожал плечами. Я вовсе не считал это не своим делом, но спорить с ним сейчас не стоило. Особенно учитывая, что подросток уже получил положенную порцию от подавальщицы и шел к нашему столу. «Еще и звереныша к нам позвал!» Практически простонал Костян и даже закрыл лицо рукой. «Не называй его так», — сказал я вполголоса. «Не нужно оскорблять тех, кто не сделал тебе ничего дурного». Костян убрал от лица руку и бросил на меня недоверчивый взгляд, но сказать ничего не сказал. Явно не хотел спорить в присутствии чужака. «Как тебя зовут?» — спросил я подростка, когда тот поставил поднос на стол и тоже сел. «Бинджи», Себастьяна. Уверен, что моему брату будет несложно это запомнить. Как и всем остальным. После этих слов я оглядел студентов, сидевших за соседними столами и делавших вид, будто они вовсе не прислушиваются к нашему разговору. «А фамилия у тебя какая?» «У меня...» Подросток оборвал себя, сглотнул. «Эрлинг. Мое полное имя — Бинджи Эрлинг». Я отметил про себя разницу между тем, как легко и без паузы он назвал свое имя и с какой задержкой фамилию. И что он хотел сказать до того, как опомнился. «У меня нет фамилии». «Парень был незаконно рожденным, принятым в семью недавно? Или же фамилия была вовсе выдуманной?» «Мне неизвестен клан под названием Мерлинг», подчеркнуто вежливым, но при этом очень холодным тоном сказал Костян. Это не клан. А, тем же холодным вежливым голосом продолжил Костян. Неужели какой-то семье бездарных простолюдинов посчастливилось родить магически одаренного ребенка? Интонация подразумевала, что сам он это событие счастливым не считал. Подросток кивнул, хотя это больше напоминало непроизвольное дергание головой, чем нормальный кивок. И я заметил, что он так крепко вцепился в ложку, что пальцы побелели. «Достаточно разговоров», — вмешался я прежде, чем Костян успел сказать что-то еще. «Понятно, что зол он был на меня, а вымещал эту злость на мальчишке. В столовой положено есть. Приятного аппетита, Бинджи». «Пытаешься доказать, что действительно являешься посланником богини?» — спросил Костян, когда мы вернулись в свою комнату в дармиториях. «Что?» Я посмотрел на него с недоумением. То ты спасаешь души древних еретиков, то восстанавливаешь справедливость, заставляя всех мириться с присутствием немытого дикого деревенщины. Губы Костяна недовольно искривились. Я вздохнул, наблюдая за манерами Бинджи вблизи, вернее, за отсутствием каких-либо манер, я мог в некоторой степени понять его неприязнь. Плюс мальчишке можно было зачесть то, что он знал, как пользоваться ложкой. Собственно, единственным плюсом это и осталось. Ел он так быстро, будто боялся, что еду вот-вот отберут. Об этом же страхе говорило и то, как подозрительно при этом он косился на всех окружающих и как закрывал свою тарелку свободной рукой. И как забывал, а может и не знал вовсе, что жевать положено тихо и с закрытым ртом, а губы промакивать салфеткой. Насчет немытого тоже было верно. Именно что грязным подросток не выглядел, то есть лицо он умывал, но ванну в последний раз принимал хорошо, если в этом месяце. К запахам немытых тел я относился спокойно. Во время походов, даже недолгих, мало кто способен благоухать розами. Но Костян и другие студенты такой терпимостью явно не отличались. «Значит, ты признаешь, что заставлять человека голодать лишь потому, что он не научен манерам, это несправедливо?» — спросил я вместо того. Костян скривился, но я заметил появившееся на его лице виноватое выражение. Впрочем, это выражение тут же исчезло. «Он простолюдин. Таким, как он, в Академии вообще не место». «Ага, вот она, настоящая причина, почему Костян и другие студенты так относились к Бинджи. Будь он клановцем, они бы закрыли глаза на его дурные манеры. Но в простолюдине каждый недостаток казался им непростительным». «Постарайся посмотреть на ситуацию практично», — сказал я после паузы, решив, что бесполезно пытаться опровергать предрассудок, который Костяну внушали с рождения. «Во-первых, империи сейчас нужны все маги, и уже неважно, какого они происхождения». Костян нахмурился, но спорить с этим не стал. «А во-вторых, — продолжил я, — не имеет значения, каким образом ребенок простых людей прошел инициацию, но это случилось. Подумай лучше о том, что произойдет, если обида на несправедливое обхождение и выросшая из этого злость перевесит в нем осторожность и страх. Результат может быть каким угодно. От ударов магии по его главным учителям, возможно, ударов фатальных, и до предательства человечества». Чем дальше я говорил, тем более растерянным Костян выглядел. «Но он всего лишь простолюдин». «Полагаешь, его эмоции чем-то отличаются от твоих или моих?» «Ты поэтому решил вмешаться?» Голос Костяна прозвучал неуверенно. И проще всего было бы согласиться, но врать не хотелось. «Нет», — сказал я честно. «Я вмешался, потому что сделать так показалось мне правильным, и потому что я мог что-то изменить в его ситуации». Пресветлая Хейма молчала и никак не объясняла, что ей требовалось от своего посланника. И я был этому рад. Очень рад, потому что больше всего я не хотел становиться марионеткой в чужих руках. Пусть даже эти руки были божественными. Но мне и не нужны были ее приказы. Разве я сам не видел, что происходило вокруг? Не видел, как все катилось в пропасть, а люди продолжали играть в свои мелочные злые игры. Мне не нужны были ничьи указания, чтобы возвращать миру правильность. Шаг за шагом. В конце концов, я помнил главное. Высшая цель выживания человечества. Высшее благо — процветание человечества. А детали я мог проработать и сам.